все будет хорошо. Сегодня ночью все будет хорошо. Никто не будет петь, никто не будет спать, никто не будет любить, никто не будет летать. Сегодня ночью все будет хорошо. Сегодня ночью все будет хорошо. Будет ни лето, ни осень, ни весна и ни зима. Никто не станет думать и никто не сойдет с ума. Сегодня ночью все будет хорошо. Сегодня ночью все будет хорошо. Родиться, и никто не умрет, и не покончит с собой, и никто никого не убьет. Сегодня ночью все будет хорошо. Сегодня ночью все будет хорошо. Никто не будет уродлив, не будет красив, никто не будет мертв, зато никто не будет жив. Сегодня ночью все будет хорошо. Сегодня ночью нигде не будет ничего. Сегодня ночью нигде не будет никого. Сегодня ночью все будет хорошо. Новой!